Глава вторая. Зовите меня мистер. Руки. Все всегда начинается с рук. Это и правда забавно. Ребенок может находиться на пороге смерти, его родители знают, что в моих силах попытаться его спасти. Я занимался этим всю свою взрослую жизнь. Я спас сотни детей с точно такими же симптомами. Порой, правда, родителям даже в голову не приходит об этом узнать. Они не просят у меня резюме. Они не интересуются, какова у меня доля успешных операций. Они просто смотрят на мои руки. Смогут ли эти руки спасти нашего ребенка? Я все понимаю. Мне предстоит поместить свои пальцы внутрь черепа их ребенка. Скорее всего, они коснутся его мозга. Родители хотят убедиться, что мне можно это доверить. Что мои руки не трясутся. Что они чистые. Мы тщательно моем и обрабатываем руки перед операцией и, конечно же, всегда пользуемся перчатками. Непродолжительное время пытались внедрить методику полностью обрабатывать руки, как показывают в фильмах, только с утра, а затем в течение дня перед каждой процедурой просто их мыть. Она не прижилась, несмотря на все предоставленные нам доказательства ее эффективности. Кое-что попросту нельзя изменить. У хирургов и медсестер свой заведенный порядок, и нам нужно придерживаться его, чтобы не поддаваться тревожным мыслям. Дело прежде всего в том впечатлении, которое мы производим, и когда имеешь дело с обеспокоенными родителями, впечатление гораздо важнее, чем может показаться. Этот урок я усвоил за более чем 15 лет работы консультантом и почти за вдвое большее время работы врачом. Но далеко не все придают подобным вещам особое значение. Не все обращают внимание на то, что думают родители. Именно поэтому я стал тем человеком, которым являюсь сегодня, решив заниматься детьми. И именно поэтому я прикладываю особые усилия, ставя себя на место не только родителей, но и своих пациентов, чтобы я чувствовал, окажись в подобной ситуации, что могло бы хотя бы немного улучшить мое и без того ужасное положение. Хотелось бы верить, что я делаю для своих пациентов все, что могу и что должен, но так было не всегда, и уж точно, меня не все учили так делать. В 18 лет я поступил в медицинскую школу. Я выбрал школу Святой Марии в Лондоне, район Пэддингтон. Я раздумывал насчет Оксфорда, учитель по биологии сказал, что мне определенно стоит пойти туда, однако, когда я побывал в заведении, это место показалось мне слишком тихим. Слишком провинциальным для меня в мои подростковые годы. Мне были нужны яркие огни большого города. Любопытно, как впоследствии поменялось мое восприятие. 6 лет обучения в медицинской школе тянулись очень долго, но после окончания быстро понимаешь, что даже 50 лет учебы не спасут от пробелов в знаниях. Все годы спустя я не перестаю учиться. Разумеется, я понимаю эти вещи только сейчас. Тогда же казалось, что знаешь все на свете. Я был полон энергии и энтузиазма, не сомневаясь, что смогу изменить мир. Другими словами, являлся типичным 18-летним парнем. Для меня было некоторым шоком узнать, что в медицине в целом ставились куда более скромные цели. Сам отец современной медицины, Гиппократ, подытожил это в одной фразе «не навреди». На самом деле он такого не говорил, но давайте не будем придираться. Фактически в данном афоризме заключается смысл его клятвы, которую так любят врачи. Именно этого и ожидают от всех врачей, чтобы они не сделали хуже. Любое улучшение считается за успех. По-моему, давно было пора пойти немного дальше. Не считая практических аспектов работы, программа обучения покрывала все возможные темы, каждая из которых была мне по душе. Таким вот я был ботаником. Какую бы область медицины мы ни проходили, у меня сразу же появлялось желание посвятить ей свою жизнь. Я был подобен котенку, гоняющемуся за солнечным зайчиком. Новенькая, блестящая, хочу, хочу, хочу. Лишь после 5 года обучения я окончательно определился со своей будущей специальностью. Во всяком случае, мне так казалось. На предпоследнем курсе, спустя почти 6 лет непосильного труда и злоупотребления спиртным, студентам делают подачку. Им предлагают пройти 3-месячную специализацию с возможностью выбора конкретного места. Большинство выбирают Ямайку, Таиланд или Австралию. В общем, теплые края, где можно расслабиться. Я же выбрал Национальную больницу неврологии и нейрохирургии на Квинс-сквер в Лондоне. Совсем неподалеку. Что за неудачник? В свою защиту могу сказать, что у больницы была очень хорошая репутация. В моей самой любимой области, неврологии, охватывающей аспекты болезней мозга, страсть к неврологии зародилась у меня за некоторое время до этого. У многих людей на полках стоит гипсовый бюст, человеческая голова с отмеченными различными участками мозга, прямо как на схеме разделки коровьей туши. Вы могли бы подумать, что они в точности соответствуют внутреннему строению. А в начале 19 века именно так и считало большинство специалистов. Однако данное схематическое изображение является крайне условным. Вместе с тем, как бы удивительно это ни звучало, некоторые области мозга действительно были правильным образом соотнесены с конкретными функциями еще во времена Древнего Египта. Американскому коллекционеру древних артефактов Эдвину Смиту попался папирус возрастом почти 4000 лет с точными описаниями травм головы, сопровождавшимися рекомендациями по лечению. Вроде «у этого человека травма в области виска, он не может говорить, ему никак не помочь». Очевидно, они знали, что в этой области находятся речевые центры. В нем также перечислены различные травмы позвоночника, с пугающими точными прогнозами для каждой. Подобных жемчужин, зародившихся тысячи лет назад, множество. Скорее всего, они стали результатом наблюдения за людьми, ранеными в боях. Подумайте только, все эти врачи работали независимо друг от друга, но со временем их знания были собраны воедино. Какой-нибудь врач, взглянув на своего пациента, мог подумать: «Итак, ты не можешь двигаться. В этой части головы у тебя дыра. Вероятно, это как-то между собой связано». Он это записывал, а со временем люди стали опираться на это знание. Как в случае и со многими другими современными научными и техническими достижениями. Тогда их первостепенной движущей силой были последствия войны, а не жажда здоровья. Вместе с тем, древние египтяне были не единственными, кто, согласно имеющимся свидетельствам, пробовал себя в нейрохирургии. Имеются данные о том, что более 3000 лет назад в Центральной и Южной Африке регулярно проводилась трепанация черепа. В голове высверливались дырки, чтобы выпустить злой нрав. Кажется совершенно невероятным, что нейрохирургией занимались уже в столь стародавние времена, и этот факт еще больше подкрепил мое желание посвятить себя этой области. Любое неврологическое заболевание требует значительных размышлений, что меня всегда привлекало. В этой специальности до многого нужно доходить путем умозаключений. После осмотра и обследования пациента необходимо понять, в чем заключается проблема, какие именно функции и в какой степени оказались затронуты. Это сродни решению криптокроссвордов. Все определения прямо перед тобой, но удастся ли понять, что к чему? Приходится быть доктором Ватсоном и Шерлоком Холмсом в одном лице. Я это просто обожал. Мне и моему эго были по душе сложные задачи. Это не для каждого. Многие из моих друзей стали ортопедами. Я не собирался их осуждать, но что там было сложного? У вас сломана нога. Вот рентгеновский снимок, на котором видно место перелома. Дело сделано. Конечно, сейчас я знаю, что в ортопедии тоже бывают свои сложности и хитросплетения, однако тогда я не понимал эту сторону подобных специальностей. На их изучение в медицинской школе выделяется не более 2-3 месяцев, а порой намного меньше. Мне не хотелось, чтобы ответы преподносились мне на блюдечке. Мне хотелось работать головой, чтобы прийти к решению. Быть калькулятором, а не роботом на конвейере. Но при этом у меня были сомнения, что этого окажется достаточно. Шерлок, будучи величайшим детективом, подобно темному рыцарю, также неплохо орудовал кулаками. Он справлялся не только с теоретической, но и практической составляющей раскрытия преступлений. В неврологии же, когда дела складывались хорошо, я просто сидел сложа руки. Хотя в неврологии есть место всему этому дедуктивному мышлению, ее проблема в ограниченности вариантов лечения. Я чувствовал себя слегка беспомощным, давая пациентам лекарства в надежде, что они помогут, вместо того, чтобы помочь им своими силами. С тем же успехом я мог бы стоять за прилавком в аптеке, раздавая ибупрофен на любую жалобу. Я не чувствовал себя частью лечебного процесса, лишь посредником для лекарств. Думаю, виной было типичное юношеское желание находиться в центре всего. Вместе с тем я думал, ну и что с того, что мне редко когда приходится попотеть? Я решил специализироваться именно в этой области. Но на третий месяц меня это окончательно достало. Я стоял в столовой больнице на Квинсквер в очереди за каким-то там блюдом дня с картофельным гарниром, жалуясь паре своих друзей на недостатки выбранной специальности. У меня никогда нет ощущения, что я что-то делаю. Я пошел в медицину, чтобы помогать людям, а не читать книжки. Я хочу запачкать свои руки. Я говорил с группой будущих неврологов, которые подавали большие надежды, так что сочувствия от них мне явно было не дождаться. Впрочем, как оказалось, от всех остальных тоже. «Хватит уже ныть», — послушался у меня за спиной чей-то голос. Повернувшись, я увидел, как гласил его бейдж одного из старших ординаторов нейрохирургии, работавших в больнице. «Если ты и правда хочешь испачкать руки, то перестань скулить и сделай что-нибудь для этого. Присоединяйся к нам, стань нейрохирургом, брось этих неудачников, стань частью элиты». Меня настолько шокировали столь резкие слова в мой адрес со стороны незнакомого человека, что я, наверное, минуту стоял на месте, не шевелясь. Когда я, наконец, пришел в себя, очередь успела сдвинуться, и тот парень уже был у кассы. Я разрывался между тем, чтобы взять себе чили, и тем, чтобы догнать его. В итоге я попытался сделать и то, и другое. Схватив еду, я бросил пятерку кассиру и побежал со своим новоиспеченным наставником. Ну и что с того, что он подслушал наш разговор? Мне нравился его стиль. Прежде мне не доводилось видеть у врачей подобной заносчивости. Она меня привлекала. Именно таким, как он, я и хотел стать. «Сделай себе одолжение», — сказал ординатор, толком на меня не взглянув, когда я его нагнал. «Приходи посмотреть, чем мы занимаемся. Только так ты сможешь понять, твое это или нет». Он объяснил, что оперируют на следующий день, и пригласил меня заглянуть. 18 часов спустя этот человек на моих глазах ковырялся в голове у молодой девушки. Мне нужно было стать одним из нейрохирургов. В этом у меня не осталось ни малейших сомнений. Нейрохирург не просто вычислял проблему и прописывал таблетки. Разобравшись с диагнозом, он решал проблему своими собственными руками. Такой врач не просто раздавал лекарства, он сам был лекарством. В этот самый момент мое будущее было предрешено. Тем не менее, прежде чем этого добиться, несмотря на поздравления в получении врачебной квалификации и на вручении дипломов, мне предстояло научиться быть настоящим врачом. Никакие теоретические знания не способны подготовить к тому, что ждет за дверьми медицинской школы. После окончания обучения нужно было как минимум год посвятить общей медицине и хирургии, по сути, попробовав себя во всем понемногу, прежде чем хотя бы задуматься о конкретной специализации. И снова вместо всевозможных привлекательных уголков мира я выбрал больницу Иллинг в Лондоне. Подобно любому новичку, я был уверен, что знаю ответы на все. Подобно любому новичку, меня быстро поставили на место. Я не знал ровным счетом ничего. Меня ожидали полгода общей хирургии, а затем еще полгода общей медицины. Именно в этот период и учишься быть настоящим врачом. Причем учиться всему приходится быстро. В мое первое дежурство в роли врача меня попросили выдать для пациента парацетамол. Рядом со мной в шкафчике для лекарств как раз оказалась упаковка, так что я отломил пару таблеток и протянул их. «Что это ты делаешь, приятель?» — спросила старшая медсестра. «Ты не можешь просто дать лекарства, их необходимо выписать». «Хорошо», — сказал я и послушно записал две таблетки парацетамола. «Вот, держите». Она закатила глаза и рассмеялась. «Нельзя просто написать две таблетки. Нужно написать 1 грамм. Правда, за 6 лет никто ни разу мне этого не сказал. Именно для этого ты сейчас и здесь». Измерение таблеток граммами оказалось только началом. Работа в больнице имела столько особенностей, не затрагиваемых в учебниках, что научиться им можно было только на практике. Я осмотрел сотни пациентов, изучил результаты 1000 анализов крови, прослушал несчетное множество сердец. Было поразительно, насколько разными оказывались тела людей, которые принадлежали к одному и тому же виду и страдали от одной и той же болезни. В медицинской школе все учебные манекены выглядели совершенно одинаково, но все они были неотъемлемой частью учебного процесса. Из-за нехватки времени и людей в НСЗ здесь не было места тугодумам. Какими бы дружелюбными ни являлись большинство людей, возиться с новичком не нравилось никому. Старшие коллеги весьма явно давали это понять. А с какой стати? В свое время им пришлось быстренько все освоить, так почему же мне должны даваться поблажки? Учиться приходилось действительно быстро. Ни на что другое времени попросту не хватало. Любую процедуру, любое действие мне показывали лишь один единственный раз. Если что-то оставалось непонятным, переспрашивать не хватало смелости. Один из врачей метко подытожил принятый в больнице порядок следующей фразой: «Увидел, сделал, научил». Когда я только назначал лекарство, в этом не было никакой проблемы, однако когда через полгода я занялся хирургией, ставки немного возросли, и слова Гиппократа наконец обрели смысл. Теперь я имел дело с чьими-то внутренними органами. Это вам не лего и не кубики. Если уж сравнивать это с чем-то, то с дженгой. Одно неосторожное движение, и все может рухнуть. Хирурги не какие-то волшебники. Как сказал один из них, мы не имеем дела с чудесами. В случае сомнений лучше вообще ничего не делать. Не навреди. Каждый только что оперившийся врач должен пройти через этот год. Неважно, хотите ли вы стать терапевтом, гинекологом или планируете посвятить себя онкологии, все начинается с резкого погружения в реальность. Теперь начальный период растянут на 2 года. Хотя, как по мне, даже 4 не смогли бы подготовить врача-новичка к внешнему миру. Практика в хирургии лишь подкрепила мое решение сосредоточиться на нейрохирургии. Но мне предстояло еще целых 2 года всевозможных испытаний, прежде чем я мог хотя бы начать этот путь. Получив повышение до старшего интерна, доктор Джей теперь должен был попробовать себя во всем в выбранной им больнице. И мой выбор пал на больницу Кингстон в Сурее. Первым местом моей стажировки стал приемный покой. Если раздача обезболивающих мне казалась пыткой, то здесь было нечто совсем другое. Если вы когда-нибудь бывали в приемном покое и лечащий врач показался вам немного напуганным, то вам не показалось. Честно говоря, я достаточно долго не понимал, что делаю, если меня в рамках экзамена попросить поставить диагноз по каким-то редким и не связанным на первый взгляд симптомам, то я щелкну это на раз-два. Непредсказуемое поведение у пациента со сладко пахнущей мочой и ушной серой должно быть это метаболическое расстройство под названием разветвленно-цепочечная кетонурия. Мне кажется, сэр, пациент страдает от болезни кленового сиропа, к слову, она действительно так называется. Когда же смотришь в глаза живому человеку в час ночи, в воскресенье, пытаясь докопаться до истины по неуверенным ответам пациента на вопросы о его состоянии, напряжение ощущается совсем другое. Слишком много переменных, слишком много сбивающих с толку факторов. К счастью, существуют медсестры, эти люди спасали меня множество раз, именно на них, вне всякого сомнения, и держится отделение. Опытная медсестра приемного покоя гораздо ценнее сна, а его мне, поверьте, мучительно не хватало. Приемный покой совершенно по праву считается передовой линией медицины, здесь постоянно аврал. Это по-настоящему значащая часть системы здравоохранения, однако не здесь я хотел работать. Я не горел желанием посвятить себя ни общей хирургии, ни ортопедической, даже после того, как по полгода занимался сначала одним, а потом другим. Я думал, нет, мое будущее – это нейрохирургия. Я хочу быть мистером. В английской медицине есть один весьма странный заскок, уж точно он считается странным нашими коллегами из других стран, а также, по правде говоря, большинством моих пациентов. Получив квалификацию хирурга, мы возвышаемся над званием доктор. Мы с трепетом относимся к корням этой традиции, которыми, подобно многим другим британским странностям, она уходит в снобизм. Чтобы быть врачом, в начале 18 века требовался медицинский диплом. В теории он должен был быть признаком эрудиции, хотя на деле всякие шарлатаны получали их по дешевке, за границей или по почте. Это значение не имело, так как бумажка даровала им звание доктора, наделяя правами назначать лекарства, пускай и из весьма узкого списка, а также выписывать счета. Счета на крупные суммы. Порой поставленный доктором диагноз требовал кровопускания или разрезания костей. Тогда-то к делу и подключались хирурги. Только в те дни хирурги не считались медиками. Вовсе нет. Они были мясниками, или, если точнее, цирюльниками. Если нужно было вырезать желчный пузырь или выдернуть зуб, человека отправляли туда же, где его стригли. Вот почему рядом с современными парикмахерскими зачастую можно увидеть столб в красно-белую полоску. Он символизирует кровь и бинты. Эдакая дань уважения другой работе их праотцов. Хирургия считалась настолько жуткой стороной медицины, что врачи этим не занимались. Кровь и фартук они считали ниже своего достоинства. Мало того, что от хирургов не требовалось никакого медицинского образования, все, что от них было нужно, это физическая сила, которая не доставала ученым-мужам. Так, например, если врач диагностировал гангрену ступни, то местный видал сосун, попросту засовывал пациенту в рот кожаный ремень, и четверо крепких мужиков удерживали его, пока цирюльник доставал свою пилу. Врачи не хотели иметь к этому совершенно никакого отношения. Лишь в начале 19 века с появлением антисептиков и хоть какой-то анестезии хирургия перестала ассоциироваться с пытками, и люди стали добровольно приходить к хирургам со словами «кажется, со мной что-то не так». Она стала превращаться в профессию, требующую определенной квалификации и сертификации, а также реже приводящую к смерти. И медицина начала предпринимать шаги, чтобы взять под свое крыло эту некогда паршивую овцу своего семейства, что, разумеется, было совершенно логично. Между тем, став законными представителями медицины, хирурги не хотели иметь ничего общего с теми знахарями, что когда-то относились к ним как к мусору, так что отказались от титула доктора. Вот почему из солидарности к своим предшественникам хирурги в Великобритании поступают так по сей день, и я в их числе. После 6 лет борьбы за звание доктора, я теперь не мог дождаться, чтобы поскорее от него избавиться. Возможность заняться нейрохирургией выпала, наконец, мне в одной больнице в зеленом Уимблдоне. И с того момента, как я сдал экзамены на младшего хирурга, поменялось и мое звание. Мне было невероятно приятно говорить людям «зовите меня мистер». Подобное может показаться каким-то ребячеством, однако это звание стоило мне большого количества времени и усилий, и многим знакомым мне хирургам изменение официального обращения к ним очень даже нравилось. Я работал где-то с полудюжиной нейрохирургов, с одними более тесно, чем с другими. Это были хирурги-консультанты и старшие ординаторы, которые, по сути, заканчивали свою подготовку. У всех имели свои сильные и слабые стороны. Одни позволяли мне делать больше, чем просто быть на побегушках и наблюдать за их работой в операционной, но при этом они могли быть не самыми приятными людьми. Другие источали само обаяние, но при этом, казалось, постоянно удерживали меня от какого-либо значительного вклада. Объединяла всех непоколебимая вера в то, что нейрохирурги являются лучшими представителями медицинской профессии. Самодовольство распространялось не только на того парня из больницы на Квинсквер, который помог мне изменить мой карьерный путь. Оно было свойственно всем его коллегам. Как один из хирургов признался мне во время операции, у всех врачей есть комплекс Бога, но только мы заслуживаем так считать по праву. Я прекрасно могу их понять. Сердце, конечно, важный орган, но в конечном счете оно фактически является лишь насосом, замысловатой оросительной системой, в то время как мозг отвечает за управление. Если нужно что-то сделать, обращайтесь к мозгу. Хотя нет, вы не можете этого сделать, так как мозг управляет речью. Признаюсь, именно поэтому я и пошел в нейрохирургию, в то время как мой брат учился на кардиохирурга. Мы временами спорили о том, чья специальность лучше, и он всегда стоял на своем. У него никогда не было сомнений в величии кардиохирургии, и когда мы оба тесно столкнулись с работой одного из его коллег, я понял почему. Я до сих пор отчетливо помню тот день, когда мне позвонил отец, сообщив, что ему требуется тройное коронарное шунтирование. Он был относительно молодой, в неплохой физической форме и никогда не курил, так что эта новость стала для нас всех большой неожиданностью. Хотя мы все трое и были медиками, из-за большой очереди плановую операцию пришлось бы ждать долгие месяцы. По оценкам врачей, к тому времени у него с большой вероятностью случился бы сердечный приступ. К счастью, у отца имелась медицинская страховка. Я никогда не понимал, зачем врачу может понадобиться добровольное медицинское страхование, но теперь все встало на свои места. Он прекрасно понимал, какую нехватку ресурсов испытывает НСЗ, И с учетом прогноза, ни у кого из нас не оставалось сомнений, что это единственный возможный вариант. Так как мы платили из своего кармана, то могли выбирать, к кому обратиться, и мой брат в точности знал, кому он хочет доверить эту операцию. Утром, перед операцией, мы с братом были в больнице, чтобы морально поддержать нашу маму. Отец был полон оптимизма, как и я на тот момент, когда его укатили в операционную. Шли часы, и эта уверенность постепенно таяла. Несмотря на всю мою врачебную подготовку, мысль о том, что незнакомый человек поместит свои руки в грудь моему отцу, не давала мне покоя. Помню, как я спросил брата: «Я знаю, что ты был ординатором под его началом, но ты действительно в нем уверен?» «Я же тебе сказал», — ответил он, — «лучше него никто не справится». «Будем надеяться, что ты прав». Это были долгие и мучительные 5 часов нескончаемого ожидания. Наверное, только за первые 60 минут я обошел каждый квадратный сантиметр пола. Отлучившись лишь один раз ненадолго в супермаркет в вестибюле больницы, все остальное время я рассеянно смотрел в окно. В итоге я не выдержал и спросил: «Почему они так долго?» «Уверен, все в порядке», — ответил брат. «Они просто хотят все сделать как надо». «Да, наверное, ты прав. Не хотелось бы, чтобы они спешили». «Эй, погоди!» — я подозвал его к окну. «Это тот, о ком я думаю?» На несколько этажей ниже виднелась легко узнаваемая фигура кардиохирурга нашего отца, садящегося в свою машину. «Какого черта он там делает?» — в недоумении воскликнул я. И он даже не удосужился подойти и рассказать нам, как все прошло. «Ты же, черт возьми, был его ординатором!» Как бы мой брат не защищал бывшего наставника, он сам был оскорблен не меньше моего тем, что кардиохирург с нами не поговорил. Мы прождали почти 6 часов и даже не знали, где находится наш отец, жив он или нет. С меня было достаточно. Я побежал по коридору и уже было собирался высказать кому-нибудь все, что думаю, как из операционной вышел анестезиолог. Он тоже был специально подобран нами для этой операции. «Вот ты где», — сказал он. «Я как раз шел тебя искать». «Отец в порядке?» — спросил я. «Должен быть в норме. Следующие 24 часа, как ты знаешь, решающие. Однако сама операция прошла как часы». «Спасибо», — ответил я. «Хотя было бы неплохо услышать это от его хирурга». «Ой, даже не берите в голову», — усмехнулся анестезиолог. «Общение с родными пациента плохо ему дается. Главное ведь то, что он делает в операционной, не так ли?» «Ага», — ответил я. «Наверное». Вместе с тем, впервые за всю свою карьеру я уже не был так в этом уверен. На следующий день у отца развилась почечная недостаточность. Осложнение было никак не связано с мастерством нашего сбежавшего хирурга. Надо отдать должное, он был блестящим специалистом. Не то чтобы у меня выпала возможность сказать ему это лично. В последующие дни он и близко не показывался рядом с нами и даже нашим отцом. Анестезиолог, с другой стороны, постоянно шнырял туда-сюда, словно любопытный сосед. Понятное дело, брат переживал не меньше моего, хотя он и слова не сказал про своего бывшего начальника. Нападки на этого хирурга приравнивались бы к нападкам на всю кардиохирургию. «Ваши точно такие же», — настаивал он. «А то и еще хуже». «Ты сам не знаешь, что говоришь», — возразил я. «Я еще не встречал нейрохирурга, которому было бы так наплевать на своего пациента или его родню». Он рассмеялся. «Что ж, значит, все впереди. В этом уж я не сомневаюсь». К сожалению, вскоре его словам было суждено подтвердиться. Что касается того случая, то он дал мне понять, каково это — сидеть на дешевом диване, попивая дерьмовый кофе и страшно переживая. Другими словами, быть родственником. С отцом в качестве пациента мне уже было не по себе. Стоит только догадываться, насколько все ужаснее, когда речь идет о ребенке. Испытать в своей жизни подобного я бы не пожелал никому. Я решил, что частью моей работы будет по возможности помогать людям справиться со своим страхом. Из учебников по хирургии многому не научишься, так что работа хирурга в каком-то смысле сродни нескончаемой практике. Поначалу, будучи младшим ординатором, большую часть времени проводишь, осматривая пациентов. Огромное количество пациентов выполняешь всю мелкую работу в отделении, по факту разбираешься, что к чему. В операционную пускают, но прикасаться к чему-либо запрещают. По сравнению с другими специальностями, во время практики, по которым мы много оперировали, здесь ординаторы чувствовали себя пустым местом. Я был в состоянии чуть ли не в одиночку проводить целый ряд операций на брюшной полости, однако во время практики в нейрохирургии приходится начинать все сначала. Проведя год подобным образом, постепенно начинаешь участвовать в некоторых процедурах. Учишься зашивать раны, пользоваться отсосом, все больше и больше погружаясь в процесс. Риск при этом минимален. Каждое твое действие непременно контролирует старший ординатор или консультант. А зачастую сразу оба. Когда делаешь что-то первый раз, нервы на пределе. Впрочем, как и у твоих начальников. Хотя они никогда этого и не признают. Если же справляешься, то в следующий раз они уже присматривают лишь одним глазом. Дело было поздней ночью. Меня поставили дежурить мальчиком на побегушках, и моей основной обязанностью было принимать сообщения на пейджер на случай неотложной ситуации. Такая ситуация на деле не заставила себя долго ждать, и я, как полагается, позвонил старшему ординатору, дежурившему вместе со мной. Он забрал пациента в операционную, и все прошло чрезвычайно гладко. Затем, правда, пейджер зазвонил снова. Я выслушал историю болезни и результаты анализов по телефону от изнуренного ординатора в какой-то другой больнице. Так как старший ординатор был занят, я позвонил своему начальнику, чтобы обговорить все детали. Помимо работы в дневное время, консультанты поочередно дежурят по телефону. Находясь у себя дома ночью, они отвечают на звонки, когда требуется совет или помощь. Я ожидал, что он скажет: «Осмотри пациента, я еду». Но этого не случилось. «Ты же уже видел эту процедуру ранее?» — спросил он. «Да». «Хорошо. Думаю, ты прекрасно справишься». «Справлюсь? В смысле сам? Ты же ведь хочешь стать хирургом?» «Ну да, разумеется. Тогда он твой. Дай мне потом знать, как все прошло». Я повесил трубку, будучи в полном шоке. Наконец-то. Это случилось. После всех лет мечтаний и ожиданий мне дозволили самому провести операцию. Я был в волнительном восторге. Я чувствовал себя полностью готовым к этому грандиозному моменту. У меня не оставалось никаких сомнений. Этому пациенту, чья жизнь оказалась в моих руках, непременно поможет будущий величайший хирург Великобритании. Я был готов. Я был уверен в своих силах. Возможно, чересчур уверен.